Эпизод 10. Разбудил его громкий разговор. Фарах вздрогнул, вырываясь из объятий кошмара, и открыл глаза. Разговаривали Килрас и Гриндир. Они спрашивали у кого-то, что случилось. Подмастерье резко сел, оглядываясь по сторонам, а руки уже сами шарили по поясу, пытаясь нащупать меч. Гриндир и Килрас стояли у костра, с тревогой всматриваясь в сгустившуюся темноту. Судя по всему, была еще глубокая ночь, и света от костра едва хватало, чтобы осветить ближайшие деревья и не более того. У фургона стоял Састион, раздувая ноздри, словно принюхиваясь к ночному ветру. В широко раскрытых глазах отражалось пламя костра. «Они идут», — сказал он, — «я чувствую. Они идут». Фарах вскочил на ноги и принялся рыться в тюках, раскиданных возле костра. Дрожащими руками он лихорадочно шарил по одеялам, пытаясь найти хоть что-нибудь похожее на оружие. «Кто? Кто идет?» — крикнул Гриндир, хватаясь за плечо Килраса, обнажившего меч. «Орда», — отозвался Састион. «Они наступают. Демона с ними нет, но я чувствую темное колдовство. Животные». «Надо предупредить Вальдора», — глухо сказал Килрас. «И поскорее!» «Меч!» — крикнул Фарах, продолжая рыться в одеялах. «Дайте мне меч!» Словно отзываясь на его крик, в темноте взвыли боевые трубы. Лес разом наполнился криками солдат, приказами командиров и лязгом обнажаемых мечей. «Ради всеблагого!» — завопил Фарах, распрямляясь. «Дайте мне меч!» Гриндир обернулся и бросил другу меч в деревянных ножнах. Вчера, перед боем, он получил его от Тасама, но ему так и не довелось пустить оружие в ход. «Держи», — сказал Гриндир, — «у тебя лучше получается». Подмастерье подхватил меч, обнажил его, а ножны заткнул за пояс. Это оказался обычный, обоюдоострый полуторник, чуть лучше, чем тот, что он держал в руках вчера. Фарах вцепился в его рукоять обеими руками, до боли сжимая пальцы. Сразу стало легче. Почувствовав в руках оружие, подмастерье успокоился. Из шатра сотника, стоявшего на краю поляны, выскочили сразу трое. Вальдор, Тасам и Картан. Им навстречу из темноты вынырнули десятники, кричащих, что враг наступает. «Вальдор!» — крикнул жрец. «Они идут по краю леса, а не через равнину. Наверное, за ночь обошли нас с левого бока». «Проклятье!» — отозвался сотник. «Перик, уводи лучников! Все назад! Мечников и копейщиков вперед! Сюда! Живо!» «Факелы!» — крикнул Тасам, бросаясь в темноту к костру своего десятка. «Нужны факелы!» Вальдор подбежал к жрецу, схватил его за рукав. «Где они?» — выдохнул он. «Откуда идут? Куда?» «Они уже близко», — отозвался жрец. «Орда идет прямо сюда, на свет костров. У тебя пара минут, сотник, не больше». Вальдор махнул рукой и побежал в темноту, изрыгая на ходу проклятие. Поляна опустела, у костра остались только воспитанники и жрец. «Гриндир, иди сюда!» — крикнул Састион. «Килрас, Фарах! Станьте перед костром. Будьте готовы. Васка! Васка, сучье вымя, где ты?» Из фургона высунулась всклокоченная голова воспитанника. «Я тут. Что делать?» «Пусть Сосим сожжет этот трахнутый сундук. Мне надоело заботиться о куче бумаг в то время, когда надо заботиться о людях. А ты? Дай руку». Фарах и Килрас стояли плечом к плечу, держа в руках обнаженные мечи. Клинки уже искрились. Воспитанники готовились пустить в ход силу огня. Подмастерье чувствовал, как из темноты на него надвигается незримая сила, холодная, как лед. В груди неприятно кольнуло. Знакомое чувство. Он уже встречался с этой силой в ночь, когда убегал от жрецов темного пламени. Фарах чувствовал, как страх идет ему навстречу, прячась до поры среди деревьев, укрываясь темнотой. Он готовился броситься вперед, таился перед атакой. Подмастерье знал это, знал, что еще пара минут и страх выпрыгнет из засады, и это заставляло Фараха все сильнее сжимать меч. Не выдержав напряжения, он обернулся и увидел, как на поляну выбежал Тасам, а сразу за ним десяток солдат из его разбитой сотни. «Мы тут!» — крикнул бывший сотник. «Вальдор расставляет войска. Ему надо совсем немного времени, чтобы выдвинуть вперед мечников. Надо только немного продержаться, совсем немного!» Мечники же молча и деловито выстроились рядом с Фарахом и Килрасом в одну шеренгу. Они обнажили клинки, выставили их вперед и застыли. Воины не суетились, не беспокоились. Они уже знали, что такое бой. Каждый из них был готов ко всему. Фарах окинул взглядом строй, пытаясь сосчитать оружие, десяток клинков, но еще Тасам. Пожалуй, ему удастся еще раз зажечь мечи, как тогда, на поле. Сил хватит ненадолго, толком отдохнуть не удалось. Но теперь за спиной сотня Вальдора. Свежие силы, рвущиеся в бой. Должно получиться, все должно получиться. Подмастерье увидел, как Састион поднял правую руку и повел ею в воздухе, словно пытаясь разогнать невидимую пелену. Тотчас прямо перед Фарахом вспыхнула елка, мгновенно обратившись в огромный факел. За ней вторая, потом третья. Темнота заплясала, порвалась на куски и отхлынула в сторону, обнажая то, что скрывала. Их было много. Очень много. Темные фигуры метались между деревьями, прятались за стволы. Фарах с шумом втянул воздух ноздрями. Орги. И кто-то еще. Что-то страшное и темное. Орда, застигнутая врасплох светом от горящих деревьев, подалась назад, потом опомнилась, взревела сотни глоток и бросилась в атаку. Фарах во все горло проорал знакомые слова, навечно впечатанные в память, и вскинул руку, зажигая клинки мечников. Он успел. Меч последнего солдата вспыхнул за секунду до того, как на строй накатила волна оргов. Пылающие клинки легко кромсали плоть великанов, щедро сея смерть. Но они наваливались кучей, брали числом, и люди просто не успевали их убивать. Строй распался. Фараха и Килраса оттеснили за костер, к фургону, и там они встали намертво, работая мечами, как косами. К Састиону подпускать оргов нельзя, ни в коем случае. Вся надежда была только на него. Солдаты отошли назад и заняли круговую оборону вокруг фургона. Они, даже не пытаясь контактировать, просто старались выжить. Состион вовремя пришел на помощь. Он снова сотворил огненную стену, окружив и фургон, и солдат непроходимым жарким барьером. Орги, пытавшиеся пройти сквозь него, вспыхивали алым пламенем и падали в снег, разбрасывая вокруг себя капли огня. Тех, кто все же пробирался сквозь стену огня, добивали солдаты. Получив краткую передышку, Фарах осмотрелся. Орда, бесновавшаяся за огненной стеной, не стояла на месте. Широким потоком она огибала пылающее кольцо с двух сторон и уходила в темноту, к сотне Вальдора. Судя по крикам и воплям, доносившимся из темноты, там тоже шел бой. Обернувшись, подмастерье отметил, что из десятка мечников уцелели 8 человек, считая Тасама. Гриндир отступил к фургону и теперь сжимал в руках лук, найденный у костра. Васка поддерживал жреца. Тот стоял у фургона, привалившись к его дощатому боку, и непрерывно бормотал моление. Сосима нигде не было видно, наверное, он прятался в фургоне. Наконец, не выдержав напряжения, жрец закрыл глаза и замолчал. Стена огня побледнела, а потом и вовсе исчезла, оставив после себя только россыпи искр на телах мертвых великанов. Уцелевшие орги перепрыгивали через груду мертвых братьев и снова шли в атаку. Фарах взмахнул мечом, погружаясь в бездумную круговерть ударов, выпадов и отскоков. Ему пришлось тяжело, Великаны шли нескончаемым потоком, а отступать было некуда. Подмастерье даже не мог глянуть, как там друзья, ему некогда было оборачиваться. Он рубил и колол, едва успевая глотать холодный воздух, наполненный тяжелым запахом горелой плоти. Мертвые орги мешались под ногами. Вскоре подмастерье уже ходил не по снегу, а по трупам, оскальзываясь в лужах крови. Один раз он все-таки упал, и к нему бросились сразу трое оргов. Подмастерье, не вставая, подрубил ноги одному и сжался в ожидании удара. Но под ним пролетела белая искра, пробила насквозь уцелевших великанов и отбросила их в сторону. Састион, переведя дух, снова пустил в ход силу огня. Ободренный Фарах вскочил на ноги и взмахнул мечом. Теперь то здесь, то там вспыхивали огненные искры, прожигавшие насквозь по 2-3 великана за раз. Жрец не терял времени даром и бил наверняка, в упор, экономя силы. Пытаясь уцелеть, подмастерье махал мечом, как мельница, и сразу заметил, что трупы оргов под его ногами начали шевелиться. Отступившись, он кувыркнулся в сторону, и это его спасло. На том месте, где он только что стоял, трупы раздвинулись, и над ними вскинулось гибкое тело огромной змеи. «Змеи!» — завопил где-то за спиной Гриндир. «Ледяные змеи!» Упругое гибкое тело толщиной с ногу просвечивало насквозь, словно было сделано из стекла. Большая тупоносая голова моталась из стороны в сторону, ища жертву. Пасть с двумя прозрачными клыками, искрящимися синим светом, изрыгала тихий свет. Это была самая настоящая ледяная змея, точно такая, как в рассказах Танвара. Она билась среди тел оргов, стремясь дотянуться до ошеломленного подмастерья, лежавшего на спине и разглядывавшего чудовище. Когда гибкое тело хлестнуло по трупам оргов, подмастерье очнулся и откатился в сторону. Вскочив на ноги и шагнув вперед, он сделал выпад. Пылающий меч без труда разрубил голову змеи, и та рассыпалась на блестящие куски, как разбитая ваза. Но это было только начало. По всей поляне из снега поднимались головы ледяных змей, шедших в атаку. Орги отступали, разошлись в стороны и канули в темноту. Спешили к мечникам Вальдора, туда, где не было пылающих мечей. Змеи оказались опаснее великанов. Они выныривали из-под ног, не давая стоять на месте, и защиты от их укусов не было. За несколько секунд трое солдат оказались сбиты с ног и растерзаны гибкими ледяными тварями. Остальные еще держались и даже сражались. Непрерывно, переступая по трупам оргов, они размашисто срубливали головы змей, как мальчишки срубают палкой репьи на поле. Жрец продолжал разить врагов огненными искрами, а Гриндир, у которого кончились стрелы, ловко орудовал копьем, отпихивал змей в сторону от Састиона. «Держитесь!» — закричал Тасам. «Держитесь!» Внезапно на поляне стало людно. Десятка два мечников, ведомые Вальдором, вынырнули из темноты, бесшумно как призраки, и сходу кинулись в бой. Фарах встретил их восторженными криками и взмахнул мечом. Похоже, сотня пошла в контратаку. «Надо их задержать!» — крикнул Вальдор, оказавшийся рядом. «Войска перестраиваются! Мы не дали орде внезапно навалиться с фланга! Но этого мало. Надо держать эту поляну. Они отвлекаются на нас, не идут дальше». Договорить он не успел. На поляну хлынул новый поток оргов, пришедших на смену уничтоженным змеям. Солдат, вооруженных обычными мечами, смяли и отбросили к фургону. Фарах потерял из виду Вальдора и вдруг оказался в кольце великанов. Разя мечом направо и налево, он сумел вырваться из кольца и пробиться к жрецу. Састион несколькими огненными лучами рассеял десяток оргов, но их было слишком много. Строя давно не было. Бой превратился в беспорядочную свалку. Солдаты дрались изо всех сил. Делали невозможное, но все же гибли. Орги давили их массы. Заваливали солдат грудами тел. В конце концов, валили с ног и добивали. На глазах Фараха Вальдор обычным мечом убил двух оргов ударами в глаза, но третий, кинувшийся со спины, одним ударом дубины разбил голову сотника и втоптал его тело в снег. Фарах вскрикнул и рванулся вперед, зарубив великана, убившего сотника. Он отступил в сторону, свалил мощными ударами еще двоих и оказался рядом с Килрасом, без устали орудовавшим мечом и тасамом, прикрывавшим спину воспитанникам. Его меч едва светился, силы бывшего сотника были на исходе. «Надо отдохнуть!» — крикнул Фарах. «Вальдор убит!» «Нет!» — проревел тасам, обрубая лапы сунувшегося к нему орга. «Нельзя! Надо держаться!» Фарах не успел ответить. Впереди, среди пылающих елей, полыхнуло голубое пламя, и сражение вдруг прекратилось. Великаны, как по команде, прыснули в разные стороны и растворились в темноте, оставив после себя груды мертвых тел. Люди, оставшиеся одни на поле боя, стали медленно отступать назад к фургону, пытаясь снова собраться в строй. Подмастерье, отступавший вместе со всеми, задержался и оглянулся. Уцелевших осталось немного, 5 из десятка тасама и еще 10 из тех 2, что привел за собой Вальдор. Солдаты, повинуясь указаниям тасама, образовали полукруг, закрыв спинами уставшего жреца, еле державшегося на ногах. Его с 2 сторон поддерживали Васка и Гриндир, и только поэтому он еще не упал. Передышка пришлась как нельзя кстати, но такое поведение орды настораживало. Фарах не видел в этом ничего хорошего и обернулся к жрецу. «Состион!» — позвал он. «Что происходит? Орги отходят?» «Нет», — устало ответил жрец. «Они никуда не ушли. Орда тут, готовится снова напасть. Но там впереди притаилось что-то страшное. Я никак не могу понять, что. Демон? Нет, магическая тварь, пропитанная злым колдовством. Но это не главное. Орда там, вся». «Сколько их?» — перебил жреца тасам. «Ты можешь их сосчитать?» «Им нет числа», — тихо ответил жрец. «Это не разведчики». Бывший сотник выругался. Фарах устало опустил угасший меч. Он чувствовал, как в груди зарождается холодный ком, поднимающийся вверх, к горлу, мешающий дышать. Страх. Страх смерти. Только сейчас подмастерье вдруг отчетливо понял, что все они обречены, вся армия. Предсказание Ламироноса оказалось правдивым. «Надо отходить», — хрипло сказал подмастерье. «Та сам». «Нет», — шепотом ответил бывший сотник. «Войска перестраиваются. Сотня Вальдора полегла почти вся, но сдержала первую волну. Сейчас за нашей спиной выстраиваются мечники из центра. Им нужно время, чтобы занять оборону. Только так армия может уцелеть. Никто не ждал этого удара. Вся надежда на нас. Орда споткнулась о нас, как человек спотыкается о камышек. Мы заноза в ее пятки, мы ей мешаем пройти. Наши воины и так сделали много, но нужно сделать еще больше. Мы должны держаться до последнего». «Опять подвиг?» — спросил Гриндир, кривя потрескавшиеся до крови губы. «Новая легенда?» Бывший сотник тяжело вздохнул и, глядя мимо Гриндира, тихо ответил. «Подвиг на войне — это всегда результат чьей-то глупости». Фарах закрыл глаза. Теплый комок в середине живота, дающий силу, быстро таял, уступая место ледяному страху. Во время боя ему некогда было бояться. Но теперь Имея возможность оценить произошедшее, он ужаснулся. Орда, непобедимая орда, катилась валом, ударяя в незащищенный фланг войска. Сальстанцы этого не ждали. Они не были готовы к ночной атаке. Думали, что орда, как всегда, ударит в центр. И теперь люди должны были расплатиться за свою глупость. Горящие ели, подожженные жрецом в начале боя, вдруг ярко вспыхнули и разом погасли. Темнота навалилась на поляну. Теперь ее освещал лишь пылающий костер в центре, чудом уцелевший во время схватки. «В строй!» — скомандовал Тасам. «Фарах! Мечи!» «Я попробую», — пробормотал подмастерье. «Попробую». Они вернулись в строй. Мечники стояли молча, не переговариваясь, напряженно всматриваясь в сгустившуюся темноту. Туда, откуда ожидали новой атаки. В лесу стало тихо. Потухшие ели тихо потрескивали. По их обожженным стволам бегали огоньки, напоминая встревоженных светлячков. Даже орги притихли, попрятались за деревьями, словно сами чего-то испугались. Фараху не хотелось даже думать о том, что могло напугать великанов. Это было слишком страшно. Он пробормотал молитву, зажигавшую оружие, но сил хватило только на 3 меча. Потом он остановился, понимая, что еще немного, и у него не останется сил даже на то, чтобы зажечь свой собственный клинок. «Жаль», — шепнул Тасам, — «жаль». Впереди дружно взвыли орги, затрещало надломленное дерево, гулко ухнуло и упало в снег. В темноте ворочалось нечто огромное, шедшее напролом, через лес, к костру, к строю солдат, вцепившихся в рукоятки мечей, напуганные, но не отступившие. Они были готовы стоять насмерть до последней капли крови. И все же, когда из темноты показалось чудовище, многие вскрикнули от ужаса. Сквозь деревья к поляне медленно двигалась огромная туша, напоминающая великана, сложенного из кусков льда. Величиной она была с 3 оргов не меньше. Толстые ноги, круглые, не сгибающиеся, были похожи на свои моста. Массивное тело, похожее на огромную полупрозрачную бочку, венчала маленькая квадратная голова. Внутри нее пылал синий огонек. Огромные угловатые ручищи, усеянные длинными ледяными шипами, волочились по земле, задевая стволы деревьев. Это был оживший ночной кошмар. Строй дрогнул. Солдаты невольно подались назад, отступая перед чудовищем. Фарах, застыв на месте, с ужасом смотрел на монстра, понимая, что огненный меч на этот раз не поможет. «Вот и все», — горько сказал Тасам и сплюнул в снег. «Это один из сторов, ледяное чудовище, порожденное колдовством демонов. Я слышал о них раньше». Килрас глухо зарычал, как пес, предупреждающий о том, что будет драться до последнего. «Уходите», — коротко бросил Састион и, оттолкнув Гриндира, стал протискиваться вперед. «Куда?» — крикнул Тасам. «Назад!» — Састион оттер плечом Фараха, шагнул вперед. «Это действительно Стор», — спокойно сказал жрец. «Но он — порождение самого Тайгрена, а не колдунов. Уходите, пока не поздно. Ваша совесть чиста. Вы ничего не сможете сделать». Чудовище заскрежетало, как ломающаяся льдина, и выбралось на край поляны. Оно было неповоротливым, двигалось медленно, но этой глыбе скорость была не нужна. Ему было достаточно силы, огромные ручищи поднялись, легко ломая елку, мешавшую чудовищу пройти к костру. Фарах заметил, как шарахнулись в сторону орги, идущие за стором, чтобы не попасть под падающее дерево. «Назад!» — закричал Састион, скидывая руки. «Все назад! Уходите! Тасам, уводи людей! Ну же!» Подмастерье подался назад, чувствуя противную слабость в ногах. Ему хотелось бежать отсюда во всю прыть, без оглядки, не думая о последствиях. Но он не мог этого сделать. Это стало бы предательством. Подмастерье не мог бросить Састиона. «Отходим!» – заорал, очнувшись Тасам. «Мечники, отступаем к центру! Надо предупредить наших! Живо, сучьи дети!» Солдаты попятились. Потом, с видимым облегчением, стали поворачиваться и убегать в темноту, за фургон. Никто и не подумал ослушаться командира. Дураков не было. Чудовище, сотрясая землю, двинулось вперед. Састион шагнул ему навстречу, не опуская рук. Он прокричал вслух какие-то слова, незнакомые Фараху, и вспыхнул с головы до пят, обращаясь в пылающий факел. «Састион!» — завопил Гриндир и рванулся вперед. Фарах успел ухватить его за руку, дернул на себя, повалил снег. Жрец, раскинув руки, превратившись в пылающий белым огнем крест, быстро шел к стору, двигаясь легко и быстро, словно летел над землей. «Састион!» — крикнул Гриндир. «Это старая молитва внутреннего огня», — глухо сказал Васка. «Самопожертвование. Я переписывал ее из книги Састиона. Это конец. Он уходит от нас». Пылающая фигура жреца подлетела к чудовищу и, увернувшись от удара огромной лапы, прилипла к массивному туловищу стора, обняв ледяную тушу горящими руками. Чудовище взревело, тяжело заворочилось на месте, размахивая руками. Орги завопили, бросились в разные стороны, но потом, словно опомнившись, двинулись к костру, стараясь держаться подальше от обезумевшего стора. Увидев оскаленные морды врагов, Фарах очнулся. Он вдруг увидел себя со стороны, и Састиона, и друзей, и фургон, и толпу оргов, идущих на него. Подмастерье понял, что все кончено, но еще не все потеряно. «Бежим!» – заорал он, рывком поднимая Гриндира на ноги. «Спасайтесь!» Он толкнул Килраса в плечо, тот вздрогнул, словно удар его разбудил, выругался и сунул меч в ножны, подхватив с двух сторон Гриндира, все зовущего Састиона. Друзья бросились в темноту, туда, куда ушли мечники. «Васка!» – орал на бегу Фарах. «Сасим, уходите!» Никто не отзывался, но подмастерье не собирался останавливаться, ноги сами несли его вперед. Он чувствовал себя стрелой, пущенной в цель. Он просто не мог остановиться. Ужас снова гнался за ним по пятам, как тогда ночью в Таграме. И сейчас ничто не могло его остановить. Он спасал свою жизнь. И все же, добравшись до деревьев на другом краю поляны, друзья остановились. Килрас споткнулся. Потянул Гриндира на себя, и подмастерье обернулся. В глаза бросилось светлое пятно. Поляна у фургона была ярко освещена костром. Подмастерье хорошо видел, что там происходит. Стор продолжал топтаться на месте, ревя и размахивая лапами. Пылающие останки Састиона, уже утратившие человеческие формы, превратившиеся в бесформенный ком горелой плоти, и намертво вплавились в тело стора. Они все еще горели, прожигая насквозь чудовище, заставляя его метаться по поляне в поисках спасения. Орги уже проскочили костер и подбирались к фургону, а у него у самых колес лежал Васка. Над ним стоял на коленях, склонился его брат Сасим. Задняя часть фургона горела. Видимо, братья все же исполнили наказ Састиона и сожгли тайные книги. Они совершили свой маленький подвиг и должны были поплатиться за это жизнью. «Сасим!» – заорал Фарах, выворачивая легкие наизнанку, но было поздно. Брат не собирался покидать брата. Сосим еще успел поднять голову, посмотреть в сторону Фараха и махнуть на прощание рукой. А потом толпа разъяренных оргов бросились вперед и скрыла братьев от взглядов друзей. Подмастерье взвыл и прикусил губу до крови. Килраз гулко ухнул, потянул меч из ножен и поддался вперед, но подмастерье ухватил его за плечо. «Отходим», — бросил он. «Им не помочь, а мы еще можем выбраться. Ты, я и Гриндир». Килраз медленно опустил голову, согласился, неохотно, но согласился. Подхватив рыдающего Гриндира, друзья бросились в темноту. Пробираясь сквозь заснеженные кусты, протискиваясь между толстых стволов, они слышали, как следом идет смерть. Орги пустились в погоню. Они жаждали крови беглецов, хотели догнать ускользающую добычу и растерзать ее. Великанам труднее было пробираться сквозь заросли, но они не отставали. Друзья бежали изо всех сил, не думали ни о чем, просто бежали вперед в темноту, куда глядят глаза. Думать не было ни сил, ни времени. Они просто спасали свою жизнь. Гриндир, захлебывающийся воплями, сильно мешал. Его приходилось тащить на руках, но друзья даже не думали о том, чтобы его бросить. Это казалось невозможным. Когда орги уже дышали в спину, а Фарах начал задыхаться, впереди среди деревьев они увидели множество светящихся точек. «Факелы!» — выдохнул Килраз. «Наши!» «Нажми!» — бросил на бегу Фарах. «Быстрей!» Тратя последние силы, они помчались к факелам, проваливаясь по колено в глубокий снег, продираясь сквозь заснеженные заросли. Теперь они знали, куда бежать. Из темноты донесся крик. Рядом с Фарахом свистнула стрела, но Килраз завопил, проклиная стрелка, и больше никто не стрелял. «Та сам!» — закричал Фарах, надеясь на то, что сотник где-то впереди среди солдат. «Орги! Та сам!» Сходу друзья проломились сквозь кусты и вывалились на большую поляну, заполненную мечниками. Народу здесь было много, полсотни человек, не меньше, и все кричали разом. «Сюда!» — раздался из толпы. «Фарах, сюда!» Сразу десяток рук подхватили подмастерье и потащили сквозь строй, как куль с крупой. Его оторвали от друзей, и они сразу затерялись в толпе. «Килраз!» — крикнул подмастерье. «Килраз!» Но ему никто не ответил. Вместо этого с края поляны донеслись отчаянные крики боли. Орги, преследовавшие друзей, налетели на мечников. Фараха уронили в снег и даже не подумали поднять. Он встал на ноги и оказался среди толпы мечников, спешащих навстречу великанам. На него уже никто не обращал внимания. Килраз исчез, и Гриндир вместе с ними. Он снова остался один. Подмастерье чуть не сбили с ног, толкнули раз, другой. Совершенно ошалев, он вытащил меч из ножен и тоже побрел вперед, двигаясь в общей куче, цепляясь свободной рукой за плечи солдат. Внезапно мечники, стоящие перед ним, разошлись, прыснули в стороны, и прямо на Фараха вывалился огромный орк, размахивающий дубиной. Повернувшись, он одним ударом свалил двух солдат, оказавшихся поблизости. Фарах вскрикнул, бросился вперед, выкрикивая молитву, и попытался проткнуть великана мечом, но клинок не вспыхнул. У подмастерья не хватило сил его зажечь, и меч только слегка кольнул орга. Тот взревел и отмахнулся от подмастерья свободной лапой, как от надоедливой мухи. Огромная ладонь, поросшая жесткой вонючей шерстью, сбила Фараха с ног. Удар отбросил его в бок к деревьям. Падая, он сильно ударился спиной и затылком о толстый ствол ели и сполз по нему в снег. Сил не было. Он не мог встать, только поднял голову. Перед глазами вертелись разноцветные круги. В ушах стоял глухой звон, словно сотня молотобойцев взялась разом ковать мечи. Последнее, что он увидел, — десяток мечников, навалившихся на орга и рубящих его на куски. А потом свет померк, и подмастерье провалился в темноту.